Часть вторая. Праздники. Настоящее 4. Мы все следили за новым послом. С занял слегка дрочливую позу. Его кулаки сжимались и разжимались. Я видела, что работа ему по вкусу. Он смотрел на хозяев из-под насупленных бровей. Ра глядел на них искоса. Он вытянулся весь такой прямой и упругий, что казалось, он слегка вибрирует. Они были до смешного непохожи. Из-за их непохожести все происходящее выглядело шуткой, которая зашла слишком далеко. Они напоминали Лорела и Харди, Мерло и Реттлштейпа или Санчо Пансу и Дон Кихота. Когда они умолкли по всему дипломатическому залу, прокатилась какая-то волна, от которой, по-моему, затрепетал даже плющ на стенах. Я повернулась к Урсуле и подняла брови. Все понимали, что момент был исторический, но прошло не меньше 5 секунд, прежде чем кто-нибудь осознал, что это плохая история. Хозяева покачивались словно на морских волнах. Крылья одного судорожно сжимались и расправлялись, у другого, наоборот, застыли в противоестественной неподвижности. Третий открыл и закрыл свои мембраны несколько раз подряд, точно нервничая. Трое были подключены к своим зелье при помощи пучков кожи, по которым текли химикаты или энергии, кажется, благодаря обратному току ненормальное поведение хозяев передалось их батареям-зверям. Маленькие ходячие генераторы зашатались и стали издавать звуки, которых я никогда не слышала от них раньше. Очень медленно и пугающе синхронно арейкаи вышли из транса. Кораллы их глаз склонились к нам и, наконец, сфокусировались. Словно с просонья они вытягивали и разминали ноги. Эзра нахмурились. Пошептавшись, они начали снова. Возможно, тела и или умы наших хозяев подверглись нападению каких-нибудь биологических сущностей или страдают аллергической реакцией на некий фактор окружающей среды, сказали они, как я узнала позже. То есть они спросили, случилось ли что-нибудь, от чего ваше самочувствие перестало быть оптимальным, то есть с вами все в порядке. Их речь звучала так, словно С, заикаясь, читал какое-то стихотворение, а Ра в это время подражал пению птиц. Как только они заговорили, арейкаи все с той же безобразной синхронностью вздрогнули, а пристегнутые к ним зелли подпрыгнули, и снова все вместе как будто впали в транс. Только на этот раз один из них издал звук, точнее стон, и вылетел он изо рта подреза. Хоа Кин и Мэй Белл возбужденно совещались. Мэй Белл направились к арейкаям. Хозяева медленно, очень медленно, но все же приходили в себя. Кэл, Вин заметили меня. Впервые за долгое время я и они, оказавшись в одной комнате, глядели прямо друг на друга. В их глазах я не видела ничего, кроме страха. Забегали служители, вошли послы, засуетились вокруг хозяев, повели их прочь. Просыпаясь от своего странного сна, арейкаи болтали и перекрикивались громко и беспорядочно. Они спрашивали про нового посла. «Где Эзра?» — твердили они. «Где Эзра?» Моих познаний в языке хватало, чтобы это понять. «Дамы и господа, прошу вас», — сказал один из Хоа Кин. Кто-то из служителей, наверное, отдал распоряжение музыкантам, поскольку музыка зазвучала вновь. Я даже не заметила паузы. Снова забегали официанты, я видела офицеров службы безопасности, с ними был Симон, и они шли спокойно, но, очевидно, их сняли по тревоге. «Прошу прощения, дамы и господа», — сказали Хоа Кин. «Наши гости-хозяева...» Хоакин умолкли и посовещались. «Произошло небольшое недоразумение. Беспокоиться совершенно не о чем. Я видела, как Ло, Ган, Шар, Лот, Лю, Си и Эндрю, обступив хозяев, вели их прочь. Ничего значительного и всецело по нашей вине». Оба рассмеялись. «Сейчас мы все поправим. У нас нет абсолютно никаких причин для беспокойства. Вечер продолжается. Давайте поднимем бокалы». Многие местные с радостью позволили себя успокоить. Пришельцы и временные гости не понимали, до какой степени им следует волноваться. Мы подняли бокалы. «За капитана и команду, и мир судна, ответ мучеников Толпудла», — сказали Хоакин. «За наших долгожданных эмигрантов и новых граждан, и особенно за посла Эзра. Да будет их карьера в Послограде продолжительной и успешной». «За Эзра!» — воскликнули за ними все. Виновники тоста подняли свои бокалы. Они смотрели на дверь, за которой скрылись хозяева. Праздник не расстроился только благодаря заботам служителей. Минут через 10 почти все вели себя более или менее так, как раньше. «Что за чертовщина стряслась?» — спросила я у гарды. «Понятия не имею», — ответила она. Скайла я не видела. В комнате вместе со служителями остались несколько послов. Я подошла к Эдгар и страшно удивилась, когда они отвернулись от меня. Тогда я окликнула их по имени так, что они не могли притвориться, будто не слышат. И, обернувшись, ответили: «Ависа, не теперь». «Вы даже не знаете, чего я от вас хочу», — сказала я. «Ависа, в самом деле, позже». Их слова перемежались приветственными улыбками тем, кто проходил мимо. Толпа на мгновение расступилась, и точно по взмаху палочки дирижера появился Кел или Вин. Как и прежде, он смотрел прямо на меня. Я так испугалась, что застыла на месте. Его двойника нигде не было видно. Толпа сомкнулась и скрыла его опять. Появилась гарда с пилотом под ручку. При виде меня она замешкалась, во взгляде засветилось сомнение. Я махнула ей рукой, мол, на здоровье. Весь мой опыт путешественника, все приобретенные в странствиях знания, которыми я щедро делилась с начальством, жадность, с которой они впитывали полученную от меня информацию, все было забыто. Эд, Гар отвернулись от меня, и я превратилась в ноль. Теперь они и другие послы будут на закрытых заседаниях решать, что случилось и что еще произойдет. Законы принимали они.